Глава 3. 10 минут бешеной скачки по этажам хватило, чтобы понять простую истину. Втроем против такого количества стволов тяжеловато. Против нашей троицы дотлойцы выставили не меньше 10 солдат. Как только кто-то из нас открывал огонь, буквально через 5-7 секунд по нему работало 2-3 ствола. Пули с противным свистом залетали в помещение, с визгом били по стенам, откалывая небольшие куски материала, который с некоторой натяжкой можно назвать бетоном. Осколки гранат стригли воздух, тоже влетали в стены, изредка рикошетируя. Пламя взрывов опаляло потолок и пол, дым застилал помещение и нехотя вытекал сквозь окна. Мы давно разделились, поддерживая связь по радиостанции. Изредка видели друг друга при перебежках. Каждый работал за троих, создавая у противника ощущение, что оборону держит большая группа. Где-то в другом конце дома работало еще 5 стволов. Первая секция. Я пару раз слышал короткие переговоры по радиостанции, но сам на связь не выходил. Нечего лезть. «Почему они нас не атакуют?» Пытался анализировать я обстановку. «У них перевес. Могли бы попробовать вышибить нас. Не самая сложная задача. Единственная причина, по которой они медлят, это...» В очередной раз, заскочив в помещение, я, не подходя к окну, выцелил новую огневую точку противника, послал туда гранату из подствольника, дал пару очередей и уже хотел было слинять, когда за спиной здорово громыхнуло. Взрывная волна так дала по спине, что я едва не протаранил стену коридора. Так и черепок треснет. Да, а причина одна. Они пока гасят вторую роту в поле. Как покончат с ними, примутся за нас. А до тех пор просто держат на месте, чтобы мы не смогли помочь соседям. Простенькая догадка, согласен. И в голову приходит в первую очередь, когда есть время подумать. И чем подумать? Где-то успел оцарапать запястье левой руки. Тонкая струйка крови потекла по перчатке. Вытерев руку о штанину, проверил боекомплект. 3 неполных магазина, 8 выстрелов гранатомета и 1 граната долой. Это за 10 минут. Запас еще большой, хватит поработать в том же темпе час с небольшим. Только какой смысл? Нам не дадут здесь столько сидеть. «Артур, ты где?» — ударил наушник голосом Марка. «Третий этаж, в коридоре». «За аллеей крайний слева дом. Дальность 1 километр, лево 300». «И что там?» «Танк». Дотлай, в отличие от своих противников, не спешил переходить на многофункциональные бронированные машины и строил более специализированные системы, способные, однако, наносить поражение противнику на высоком уровне, с соблюдением всех требований современного боя. Дотлайский танк «Олиде» имел стандартную компоновку для машин подобного класса. Бронированный корпус, автоматическая пушка, которая стреляла снарядами и ракетами, модульный блок зенитных ракет и спаренная пулеметная установка крупного калибра. Ну и, конечно, системы защиты от снарядов, управляемых ракет, мин, а также технический комплекс обнаружения, контроля и наведения, плюс система маскировки. Эта машина хорошо себя зарекомендовала на поле боя, выполняя возложенные на нее задачи. Сравнивать же ее с бронированными комплексами «Анкивара» и «Равитана» довольно некорректно. И уж тем более некорректно спорить, кто же сильнее – анкиварский «Лапитар», равитанский «Кабушет» или «Алиде». Тем более случаи их открытых противоборств за все годы войны можно сосчитать по пальцам. Именно такую машину я и увидел, когда выглянул в окно. Глаза выхватили стальную махину, медленно катившую между домами за позициями дотлайской пехоты. Я узнал «Алиде» по большой башне и двойным гусеницам. В этом «Алиде» был схож с советским опытным танком «Объект-279». Только, конечно, гораздо совершеннее. Машина миновала одно здание, свернула к другому и встала. Башня начала движение, и ствол огромный, 155 мм пушки, поворачивался в сторону левого фланга обороны нашей роты, в сторону двух крайних домов. Танки по одному не ходят. Значит, где-то как минимум еще 2. Вот тогда Тлай пустил в дело тяжелую технику. Позиционный бой закончился. Сейчас противник начнет равнять дома с землей. «Марк, надо найти лейтенанта и сержанта». «Зачем?» «Нельзя больше здесь сидеть. Надо сваливать». «Куда?» «Куда-нибудь. Нас скоро накроют». Словно в подтверждение моих слов танк выстрелил. Громыхнуло так, что завибрировали стены. Через мгновение крайний слева дом вздрогнул и окутался дымом. Часть стены и половину крыши, как корова, языком слезала. «Надо вернуться в наш дом. Он закрыт от танков другими зданиями. До него доберутся в последнюю очередь». Парни переглянулись и пошли за мной. Обратный путь вышел короче, чем в первый раз. Мы быстро миновали подвал и выскочили к эскалатору. И только сейчас разглядели еще одну лестницу, ведущую вниз. Ее начало было спрятано в нише. С первого раза и не разглядишь. «Еще один этаж? Сколько же их?» «Потом выясним. Пошли наверх». Сержанта мы нашли на втором этаже. Здесь были такие же помещения без дверей, зато с большими окнами. Сейчас размер окон играл против нас. В них легче попадать. Кроме Блантека, здесь сидел сержант Ясвур. Третьего, наемника Жюля Верта, не видно. «Ну где вас носят?» – заорал Блантек. «Как вы попали в другой дом?» «Через подвал». «Там есть ход?» «Да». «Смотрю без потерь», — сказал сержант. «Хорошо. А мы потеряли Жюля Верта. Пулеметная очередь. И броня не помогла. Крупный калибр». Сержант сидел на полу у стены и набивал патронами пустые магазины. Ясвур из глубины комнаты наблюдал за противником в бинокль. Он был ранен в руку, но, видимо, легко. Сквозь повязку кровь не проступала. «Сержант», — сказал я, — «надо собирать взвод, а лучше роту, и уходить». «Что? Куда? Бежать?» Видимо, в стрессовой ситуации у сержанта срабатывала некая программа стойкого оловянного солдатика. Ни шагу назад, стоять насмерть, трусов карать без пощады. Работа с наемниками возвела эту программу в абсолют. Не вникнув в суть дела, он сразу завелся. А ведь не дурак. Противник сначала просто держал роту на месте, а теперь приступил к уничтожению. Вы не заметили? По нам и соседям стреляют не очень сильно, а первый взвод давят танками и ракетами. Против них сосредоточена вся тяжелая техника вражеской роты. Они сейчас снесут дома, а потом перейдут ко второму взводу, к его остаткам. Потом наша очередь. Вторая рота зажата на подступах к городу, на помощь не придет. Первая рота еще не подошла. Мы подохнем под руинами дома без всякого смысла. Ясвур опустил бинокль и внимательно посмотрел на меня, потом на Блантека. Видимо, понял, что для простого наемника из средневекового мира я говорю слишком умные вещи. И еще слишком правильно строю фразы, пусть даже с акцентом. «И что ты хочешь, Шевалган?» «Я подозреваю, что все дома одной улицы связаны между собой тоннелями на вроде того, через который прошли мы. Это второй подвальный этаж. Ниже на третьем тоннель, связывающий все дома города». «Что?» Блантек аж привстал. «Ты откуда знаешь?» «Так, догадка». На меня с удивлением смотрели не только равитанцы, но и парни. А я ляпнул буквально наугад, только что озаренный этой мыслью. Но действительно, почему бы и нет? По крайней мере, назначение второго этажа подвала я угадал. «А дальше?» «Собираем всех, кого можно, и по тоннелю переходим в другую часть города. Если датлайцы о подвалах не знают, то нас не заметят. И мы зайдем им в тыл». «А если знают?» «Да не знают!» Блантек подозрительно сузил глаза. Свой вопрос буквально выдавил сквозь крепко сжатые губы. «Откуда?» «Если бы знали, давно бы захватили наше здание». И опять сержанты переглянулись. Моя осведомленность и догадливость вызывали у них все больше подозрений. «Допустим. А что потом?» «По обстановке. Но если мы просидим здесь еще хотя бы полчаса, роту можно списывать». Блантек встал, вставил магазин в карабин, дернул затвор, загоняя патрон в патронник, и проверил наличие гранаты в подствольнике. Проделав все манипуляции, вперил в меня суровый взгляд и легонько стукнул по краю шлема. «Лейтенант! Лейтенант, ответьте, это сержант Блантек!» Пауза секунд в 7-8, потом лейтенант, видимо, ответил. «Господин лейтенант, у нас есть один план. Да, по выходе из... Да... Пока держим, хотя обстреливают сильно. Потери? Один убитый. Гранатометчик Жюля Верт. Мы можем прибыть к вам. Нет, под пули не полезем. Есть ход. Да, разведали. Что? Оставлю двоих. Есть!» Сержант отключил связь, смерил нас в который раз подозрительным взглядом и приказал. «Шевалган и Кан со мной. Ясвур, останься пока здесь. Побольше огня и маневра. Но на рожон не лезь. С тобой будет торпер». «Понял». Блантек зачем-то выглянул в окно и махнул нам рукой. «Пошли!» И вновь мы в подвале. Темнота, безмолвие, покой. Я шел первым, подсвечивая фонарем, внимательно глядя по сторонам, вспоминая, так ли было в прошлый раз. То, что в подвале сидит периметр, я больше не сомневался. Моё второе сознание было просто уверено в этом. Да, он молчал, не показывал свою подлую натуру, но тем не менее присутствовал. Что его могло отключить, не знаю. Понятие «сломался» для него вроде не существует. Значит, либо перестал работать, либо не трогал именно нас. Сержант Бланток шел следом за мной. Держал карабин перед собой, тоже водил фонарем по сторонам и время от времени поднимал голову вверх. Его лицо представляло собой маску. Неподвижное, напряженное, злое. Через 5 минут пути он вдруг выругался и сказал: «Такое впечатление, что за нами следят». «Что?» «Говорю, такое чувство, что здесь кто-то есть. Сидит в стороне и смотрит на нас». Антон негромко кашлянул, прочищая горло. «Мрачное место». «Может, здесь был морг?» «Шутки у Марка странные. Сержанта, что ли, пугает?» «Не знаю, что тут было, но оставаться здесь надолго я не хочу», — буркнул сержант. «Скоро уже?» «Минут 5-6. Мы как раз на полпути. Над нами должна быть дорога. Если моя догадка верна, то ниже, на 3-м подземном этаже, тоннель между кварталами». «Если и там так же, то ну его, этот тоннель!» «Давит периметр его. Пардон, Б-контур давит. Хоть и молчит, но своим присутствием гнет психику. Нам-то что, почуяли наличие и все? А неподготовленного человека периметр ломает в первую очередь психологически. Сержант бы в таком состоянии не прошел дальше 2-го помещения Б-контура, будь тот включен. Нервы подвели бы. Мандраж, страх, изумление, спешка. Сам бы налетел на сюрприз. Что там Битрая говорил о некой области в нашей голове? Что она только у нас, у землян? Может, действительно помогает преодолеть в первую очередь психологический шок? Мы вышли из подвала в тот момент, когда противник, подавив сопротивление на левом фланге, пошел вперед. Если кто из первого взвода и уцелел после обстрела, то сейчас попадет в другой переплет. Сержант сразу вызвал лейтенанта. Доложив о прибытии, приказал нам оставаться на месте, а сам побежал по коридору. «Смотри», — окликнул меня Антон. «Танк». Я подошел к окну. Дотлайский танк горел. Башня практически исчезла в огне. Густой дым выползал из всех щелей. Хлопья копоти кувыркались в воздухе и плавно падали на дорогу. Рядом с танком никого не видно. Экипаж либо успел слинять, либо погиб. Зато метрах в 100 за этим танком стоял другой, целёхонький. И вел огонь по одному из зданий впереди нас. Туда отошли после неудачной разведки остатки 2-го взвода. Кто его подбил? Либо пушка из взвода тяжелой техники, либо РПГ. Чего они лезут вперед под огонь? Танк же может стрелять с закрытой позиции. Спешат. Или ума нет. Неподалеку заработал ручной гранатомет. «Марк!» — сразу среагировал Антон. «Кого-то засек!» Я проследил, как легла цепочка разрывов за дорогой, увидел мелькнувшие фигуры, вскинул карабин и дал 2 очереди. Антон, оказывается, тоже их засек. Над ухом жахнул подствольник. Раз, другой. «Подбираются, обкладывают. Еще немного, и пойдут на приступ. Уходим!» — вдруг заорал Антон. «Танк на нас башню разворачивает!» Мы вылетели из помещения и рванули по коридору, спеша убежать подальше. Специальный снаряд для разрушения строений способен снести полэтажа разом, а тандемный — с термобарической начинкой и все 2. «Шевалган! Кан!» — ожил наушник. «Вы где?» Ответить мы не успели. За спиной шарахнуло так, что нас снесло с ног и бросило вперед. Страшный грохот едва не разорвал барабанные перепонки. Облако пыли и дыма окутало со всех сторон. Если бы не шлем и бронежилет, мы бы гарантированно получили несколько хороших ударов обломками бетона, а так отделались ушибами, ссадинами и расплющенной флягой Антона. Вскочив на ноги и кашляя, буквально на ощупь пошли дальше, прищуренными глазами пытаясь рассмотреть, что впереди. Уши еще не отложило, и мы пока ничего не слышали. Слух вернулся через несколько секунд, и я отчетливо расслышал ор сержанта, вызывающего кого-то из командования. Причем слышал не по системе связи. Бланток стоял в 5 шагах от нас за поворотом. Карабин он держал в левой руке, а правый прижимал тампон из кровоостанавливающего материала к лицу. Левая щека и подбородок были забрызганы кровью. «Нас накрывают! Да! Осталось! Уже почти никого! Мы держим их на расстоянии, но они скоро пойдут вперед! Что? Что? А! Есть, господин капитан! Да, ждем! Сюда! Прикроем! Но стоит ли?» Собеседник оборвал связь. Сержант сплюнул, оторвал тампон от головы и бросил его в сторону. Я увидел длинный глубокий порез вдоль всей щеки и вздутую скулу. «Шевелган, ты?» — увидел он меня. «Да». «А где?» «А, вижу. Уцелели. Повезло. А нам нет. Лейтенант убит. В первой секции только трое живых. Первый взвод... Они вышибли. Сейчас за нас примутся». «Надо уходить, сержант». «Дождемся капитана». «Он идет к нам?» «Да. Позиции взвода, оружие разбиты. Капитан собрал всех уцелевших и прорывается сюда. Надо его поддержать огнем». Антон потряс головой, прогоняя остатки глухоты, и длинно зевнул. «Черт, шибануло как! Сержант, если по нам дадут еще одним снарядом, здание сложится как карточный домик». «Не дадут. Вы не видели? Я свур подбил второй танк». «Из чего?» «Из гранатомета. Выдал две серии по три ракеты. Две достигли цели. Можете полюбоваться». Я подошел к пролому в стене, осторожно выглянул. За дымом ничего не рассмотрел. Да и далековато, нужен бинокль. Зато рассмотрел соседнее здание, откуда стрелял я свур. Здания как такового не было. Остатки первого этажа, одна стена от второго и куча обломков и арматуры. Видимо, противник заметил, откуда подбили танк, и сосредоточил по зданию весь огонь. Я свур мог и погибнуть. А ведь там был и Марк. «Марк!» Я отпрыгнул от пролома, активировал радиостанцию и проорал, не обращая внимания на стоявшего рядом сержанта. «Марк!» Тишина. Марк молчит. Пока мы с Антоном и сержантом шастали по тоннелю, а потом стреляли по врагу и бегали по зданию, Марк и Ясвур успели подбить танк и сгинуть под обломками. Не говоря ни слова, я стартанул по коридору к лестнице, собираясь проникнуть обратно в соседний дом. Если Марк успел уйти вниз, то еще мог выжить. Если нет... «Артур!» — ударил по ушам крик Антона. «Ты куда?» «Марк там!» За спиной послышались шаги. Антон догонял меня. Теперь нас обоих вызывал сержант. Плевать. Я разом проскочил половину лестничного пролета, слетел вниз до поворота, собрался повторить прыжок и замер буквально в воздухе. Снизу, на первый этаж, поднималась большая фигура в запыленной до предела форме, без шлема, с всклокоченными волосами и порванным левым рукавом. Сквозь маску грязи я различил знакомые черты лица. На меня глянули воспаленные глаза. «Ты куда?» «Блядь, за тобой! Вас же там привалило!» «Привалило!» — отрешённо и устало ответил Марк. «Почти. Едва успел нырнуть вниз». Унимая бешено колотящееся сердце, я смотрел на выходца с того света. Форма порвана, наколенник на левой ноге отсутствует, маскировочная сетка на бронежилете изодрана в клочья. В руках ручной гранатомет с погнутым стволом, за спиной карабин, чужой. Гранатометчику, кроме самого гранатомета, положен только пистолет. Кстати, пистолета тоже не было. Сзади налетел Антон. Не успев затормозить, врезался в меня, едва не сбил с ног, вовремя схватился рукой за перила. «Черт, встал тут! Жив, Марк!» «Угу». Антон пару секунд смотрел на друга, потом глубоко вздохнул и сказал. «Пошли обратно. Сержант сейчас голос посадит». Блантек действительно орал. Но не на нас. Он вызывал уцелевших солдат первой секции. Те вроде как сидели на втором этаже, продолжая сдерживать подступающего противника. Увидев нас, сержант показал кулак и ткнул пальцем на окно. «Занимайте позиции. Сейчас подойдет капитан. Встретим его и уходим. Торпер, где сержант Ясвур?» «Погиб», — ответил Марк. «Не успел уйти из комнаты. Его накрыло гранатами, а потом туда же ударил снаряд пушки. Я нашел только ступню ноги». «Ясно. Брось гранатомет. Это уже металлолом. Вижу, карабин нашел. Все, за работу. Прикрываем группу капитана». Трудно охватить всю картину боя, находясь на самом фланге сражения, да еще не имея связи и представления о ситуации у соседей. Но тут и без информации ясно. Обе наши роты намертво зажали и выкашивают. Враг имеет полное превосходство в количестве солдат и тяжелого вооружения, а к нам все никак не подойдут подкрепления и авиаприкрытия. Словом, ротам, как боевым единицам, оставалось совсем недолго. Не знаю, как вторая рота, но наша уже практически уничтожена. Так что идея с использованием подземелий — последний шанс сберечь уцелевших людей. Группа командира роты прибыла минут через пять. Капитан Утриван сразу подозвал Блантека для доклада, а прибывшие бойцы занимали оборону на первом этаже. Мы с Антоном успели их сосчитать. «Это все, что осталось от роты!» — огорченно констатировал тот. «Абзец! Повоевали, называется! 2 дня и конец!» Я молча смотрел на людей, не густо. Командир первого взвода, непонятно как выбравшийся из разрушенных домов, 4 снайпера, врач, ротный сержант, связист, 7 человек из взвода тяжелого оружия и 2 расчета взводных автоматических минометов. Ротный перед боем приказал свести минометчиков воедино и поставил их рядом с позициями тяжелого взвода. Теперь из 3 расчетов уцелело 2. Они даже 1 миномет прихватили с собой. Всего 22 человека вместе с капитаном. И нас здесь 7. На неподалеку в доме, обстреливаемом со всех сторон, еще держатся остатки 2-го взвода. 5 или 6 человек. Полный штат роты — 156 человек. За 2 дня боев потеряли 80% личного состава. Это что у них в будущем? Норма? Да тут никаких резервов и наемников не хватит. Либо равитанское командование недооценило силы врага, либо сильно переоценило свои. А может, и то, и другое. Так и планету потерять можно. От невеселых размышлений меня отвлек окрик сержанта. «Шевалган, сюда!» Я подошел к сержанту и стоявшему рядом с ним капитану. Бросил руку к шлему. Универсальный знак приветствия. «Рядовой Шевалган, 2-я секция 3-го взвода». «Отставить!» — сказал капитан. «Сержант сказал, что вы обнаружили подземные тоннели и считаете, что по ним можно попасть в другие кварталы города?» «Да, господин...» «Я же сказал отставить! Не до церемоний! Какова была ваша идея?» «Выйти в тыл противнику по тоннелю, нанести внезапный удар и снова уйти вниз. А потом еще раз. Таким образом, мы переведем бой непосредственно в город». «Враг будет искать нас и обнаружит тоннели». «И пошлет вниз солдат? Пусть. Это упростит дело. На улицах и в зданиях они потеряют преимущество в тяжелом вооружении и численности. Только индивидуальное оружие, прикрытия нет, видимость ограничена, планировка неизвестна. Наши шансы уравниваются. Если система ходов и сообщений действительно охватывает весь город, мы сможем сыграть в прятки. Хватило бы боеприпасов». Капитан выслушал меня и обменялся многозначительными взглядами с сержантом. Бланток чуть заметно кивнул. «Вот так. Теперь и ротный будет смотреть на нас с подозрением. Плевать». «Но бросать позиции нельзя. Если противник поймет, что мы ушли, он займет дома и выйдет во фланг 2-й роте. «Он и так выйдет, когда прикончит нас. Оставим заслон. Пулемет, 2 снайпера, миномет. Этого хватит, чтобы держать врага на расстоянии и создавать видимость плотной обороны. Тем более...» «Что тем более?» — переспросил капитан. «Мы наблюдали за обстановкой. Огонь противника немного стих. Обстрел продолжается, но вперед они не лезут. Видимо, тоже понесли хорошие потери». «Нуругун!» — позвал капитан. К нам подошел командир 1-го взвода. Выглядел он, как после мясорубки. Порванная форма, вмятина на шлеме, изрезанные рукава. Колени запачканы грязью, перчаток нет, руки черные. Взгляд полон злобы и боли. «Ты слышал?» — спросил его капитан. «Да, командир, хорошая идея». «Надо оставить заслон». «Понял. Я останусь». «С тобой 2 расчета минометов, 2 снайпера и пулеметчик. На тебе же связь с батальоном и соседом. Дотлайцы пробуют глушить эфир, и я не нашел майора и капитана Ренбира. Если сможешь, отыщи их и доложи о нашем маневре». «Есть». «Если прижмут, отходи в лес или к соседям. Они пока держат оборону». Утриван повернулся ко мне. «Шевалган, ты и твои друзья в авангарде. Будете вести разведку. Тем более, что уж знаете тоннели». «Есть». Капитан явно хотел что-то спросить, даже рот раскрыл, но в последний момент передумал. Видимо, решил оставить вопросы на потом. Мы уходили в подвал, когда враг, окончательно сломивший сопротивление 2-го взвода, начал сжимать кольцо вокруг наших домов. Он во что бы то ни стало хотел покончить с сопротивлением в квартале и сосредоточить все силы против 2-й роты. Спускаясь по ступенькам, я бросил взгляд на часы и удивленно покачал головой. С начала боя прошло неполных 15 минут, а по мне, так и весь час. Время ползло, словно улитка. Сколько же нам еще воевать? Вылетевшая на помощь маневренная группа майора Девата попала под удар вражеской авиации в 20 километрах от места боя. Истребители врага с дальней дистанции расстреляли колонну из пушек и выпустили ракеты. Пришлось идти на посадку, разворачивать оборону и подсчитывать потери от удара. Майор ждал нападения, но его не последовало. Самолеты нанесли удар и ушли. И никакого особенного вреда не причинили. Только один самоходный комплекс требовал короткого ремонта. Дзиват приказал продолжить путь и увеличить скорость полета. Но время было безвозвратно потеряно. Почти в 5000 километров от места боя, шедшие на прикрытие наземных войск самолета Равитана были перехвачены авиагруппой противника. Здесь датлайцы тоже нанесли внезапный удар с большого расстояния. Тут же отошли и сделали еще один заход. Подбив один самолет Равитана, они потеряли свой и ушли совсем. Таким образом, помощь с воздуха, так необходимая ротам, опоздала. А когда датлайцы атаковали город на севере, командование и вовсе перенацелило авиацию туда. Тактика внезапных ударов, сдерживания и мелких уколов дала результат. Равитанцы не успевали подтянуть подкрепление и вынуждены были вести тяжелые оборонительные бои, не помышляя о наступлении. Тысячник Эблау переиграл своего визави коронера Твилда. Начало партии было за ним. Вход в тоннель на третьем подземном этаже пришлось поискать. Несколько крохотных помещений, узкие проходы, закрытые шахты, вроде как лифтовые, тесные коридоры и, наконец, широченный тоннель с глубокими нишами по бокам. Два ряда швов на потолке и замысловатая разметка на полу. В местах соединения стен и потолка выступ светло-зеленого цвета. Этот выступ испускал свет. Слабый, блеклый, но свет. Его хватало, чтобы увидеть стену и не влететь в нее лбом. «Там подсобные помещения и технические залы, а здесь дорога», — высказал догадку шепотом Антон. «Помнишь лестницы?» «Это ты к чему?» — также шепотом спросил я. «Это были не лестницы, а эскалаторы. И?» «И здесь дорога похожа на эскалатор. Горизонтальный. Бегущая дорожка». «Вы чего там шепчетесь?» — догнал нас Марк. «Да вот думаем, что здесь такое». «Вы лучше думайте, как быть с капитаном и сержантом. После разговора они смотрят на нас, как на шпионов». «Каких?» «Не знаю. Во всяком случае, не дотлайцев». Я недовольно поморщился. Удивление капитана видел и расшифровал его правильно. Нас занесли в разряд подозреваемых. Наверняка сержант выложил у Тривана все догадки и версии, начиная с первого боя. Если мы переживем этот день, нас возьмут в оборот. Да и не знаешь, что лучше, продолжать бой или уходить. Только как и куда? «Потом решим проблему», — сказал Антон. «Нам бы не сгинуть здесь. Кстати, Артур, ты заметил, что тут достаточно воздуха?» «Ну да. Доступ сверху-то не закрыт?» «Воздуха с верхних этажей хватит на 1-2 помещения с краю. А тут уже не край. Где-то есть вентиляция». «Хрен с ней, надо спешить. Нас нагоняют». Сзади действительно шли солдаты во главе с капитаном. Замыкал короткую колонну ротный сержант, помощник Утривана. Это было довольно долгое путешествие. Тоннель имел множество отводов, поворотов и сужений. Кое-где на потолке висели квадратные ящики. На стенах с обеих сторон нарисованы какие-то знаки. Расшифровать их не смог никто. Светло-зеленые выступы иногда прерывались, но потом возникали вновь. Несколько раз я отчетливо ощущал поток воздуха, шедший сверху и сбоку. Как раз в тех местах, где были отводы и повороты. Но рисковать и выяснять, как подается сюда воздух, не стал. Минут через 30 пути капитан решил поискать выход наверх. В разведку он хотел послать меня и Антона. «Схожу один», — ответил я. «Быстрее будет». Утриван хмыкнул, но возражать не стал. «Иди», — протянул он мне бинокль. «У тебя 40 минут». Я не хотел оставлять Марка одного. Кто знает, вдруг капитан захочет устроить блиц-допрос и расколоть нас. Конечно, обстановка вроде неподходящая, но от капитана можно всего ожидать. У нас сейчас два врага — датлайцы и равитанцы. И непонятно, кто опаснее. Сходить-то я решил, но как найти путь наверх? Лестниц и эскалаторов не видно. Может, знаки на стене и указывают верный путь, но их сначала надо прочитать. В результате я минут 7 бродил по всем закоулкам, поворотам, отводам, пока не наткнулся на арку, за которой и был ход наверх. Тот же эскалатор с псевдокаменными ступеньками и высокими перилами. Лестница вывела меня на пролет между подземными этажами здания. Следующие 10 минут ушли на поиск выхода на первый этаж. Еще пару минут на подъем. Наверх я шел, понятное дело, не прогулочным шагом, а осторожно, держа карабин наготове и не забывая глядеть по сторонам. Выйдя в коридор первого этажа, замер на месте, вертя головой и слушая. Где-то вдалеке грохотала канонада. Работали стволы пушек, гулко визжали установки систем залпового огня, ахали мины. Изредка доносился слабый стрёкот пулеметов и карабинов. «Километра три», — прикидывал я, — «вторая рота воюет. Хорошо зацепились, раз их до сих пор не скинули. Наверное, сидят в лесу. Успели вырыть окопы, подготовить позиции, пока сдерживают натиск. Ну да, там же опытные вояки, наемники-ветераны. Они не в таких переплетах бывали. Вдалеке воевали, а вот рядом было тихо. Ни звука. Я осторожно пошел по коридору и, дойдя до входа в первое помещение, заглянул внутрь. Стандартный квадрат, два широких окна. Мебели нет, освещения нет, даже оконных рам нет. Не подходя к окну вплотную, поднял бинокль и повел головой слева направо. Соседний дом, за ним еще один высокий деревья, опять дом, причем все по три этажа. Площадь или нечто вроде того. Опять зелень, опять стоп. Я вернулся к пройденному куску местности и поправил резкость бинокля. Это уже интересно. Метрах в 700 от меня прямо посреди дороги лежал сбитый цуфагер. Над кабиной языки пламени. Дым окутал десантный отсек. Часть обшивки разорвана. Виден порядковый номер машины. 87. Этот цуфагер нашей секции. Как он сюда залетел? Наверное, сбили над лесом, а он дотянул до города. Где пилот? Погиб или успел выскочить? Неподалеку от цуфагера лежала еще одна машина. Болеро. Десантный бот дотлайской пехоты. Полный аналог цуфагера, только чуть покороче и повыше. Бот тоже был сбит. И, падая, зацепил крышу здания. Теперь лежал в окружении обломков. Пламени не видно, но носовая часть разворочена. Может, пилот цуфагера избил его? Я продолжил осмотр, но больше ничего не увидел. Потом поднялся на третий этаж и посмотрел отсюда. Строго на север, порядка 4-5 километров, султана от взрывов снарядов. Небо прочерчивают хвосты ракет. Что-то очень хорошо горит. Либо танк, либо самоходка. Лимит времени выходил. Я наскоро просмотрел подходы к зданию, отметил местоположение относительно дымов и пошел вниз, по пути прикидывая, где могут быть дотлайские силы. Вряд ли они прокинули город. Значит, мы до них просто не дошли. Судя по тому, что увидел, город тянется минимум еще километра на три. Надо посмотреть там. Выслушав доклад, капитан задал несколько вопросов, посмотрел на часы и сказал: «Мы прошли километра полтора-два. Пройдем еще столько и выйдем наверх. Есть враг или нет, но бродить по подземелью больше нет смысла. Сержант!» Блантек встал перед ним. «Со своими людьми вперед. Темп движения максимальный. Время движения 20 минут. Никуда не сворачивать. При обнаружении врага отход. Если никого, поднимайтесь наверх. Только обозначьте путь. После разведки местности вышлите проводника». «Есть!» — козырнул Блантек. 20-минутный марш. Выход, разведка, доклад. При столкновении в подземелье отход». «Идите!» — разрешил капитан. «У нас осталось два гранатомета. Возьмите один. Без нужды не стрелять». По знаку ротного сержанта, один из солдат отдал Марку РПГ и сумку с кассетами. Тот повесил его на плечо, сумку передал Антону. «Вперед!» — скомандовал сержант и первым пошел по тоннелю. Мы поспешили следом, набирая нужный темп. По такой ровной дороге можно идти со скоростью до 7 км в час. Практически предел для человека. Минут через 5, когда мы миновали два поворота, тоннель слегка тряхнуло. Донесся сильно ослабленный гул. Мы переглянулись и посмотрели на потолок. Похоже, где-то километрах в 7-8 разом жахнуло десяток бомб повышенной мощности. Из тех, что имеет на вооружении несущая авиаплатформа. Это такая дура, внешне напоминающая бумажный самолетик, раза в 2 больше стратегического бомбардировщика Ту-160. Кроме бомб, имеет ракетное вооружение и мортиру. Платформа способна стереть с лица земли пару городов со всеми пригородами и дачами. Мощная штука. Но вот вопрос. Чья она? Если дотлайская, нам конец. Помощь оборонявшимся ротам подошла с большим запозданием. Да еще дотлайцы применили выборочное глушение радиочастот, чтобы нарушить связь противника. В результате командир батальона майор Деват потратил минут 10 на налаживание контакта с подчиненными и центром. Бросать подошедшее подкрепление в лоб атакующим он не хотел. Это не лучший вариант. А для удара во фланг нужны разведка и маневр. что займет еще некоторое время. Чтобы прикрыть свои действия и ослабить давление на истекающие кровью роты, он попросил у кранера несущую платформу. Техника такого класса была на Меринаде в одном экземпляре и пока не использовалась. Кранер Твилд после недолгого раздумья дал согласие и направил платформу к материку под сильным прикрытием. Подойдя к Освинту на 5000 километров, платформа выпустила два брандера и дала ракетный залп, после легла на обратный курс. Рисковать и входить в зону действия вражеской авиации она не стала. Брандер — дистанционно управляемый малый катер, напичканный до отказа сложнейшей электроникой и взрывчаткой. Получив координаты цели, он ложится на курс и начинает собственный полет. Система навигации позволяет держать точное направление, постоянно вводя поправки. Система пеллинга обнаруживает приближение вражеских ракет и дает сигнал выпускать ложные цели и противоракеты. Сбить брандер очень тяжело. Помимо активной защиты, ловушек и ложных целей, он имеет огромную скорость, превосходящую скорость ракет ПВО. Система обнаружения и оповещения дотлея обнаружила старт брандеров и попробовала перехватить их. Частично это удалось. Первый брандер попал под массированный залп ракет, потерял тягу, но сумел выправить курс и упал в 3 километрах позади позиции дотлайских рот. Он уничтожил один танк и несколько машин снабжения. Зато второй брандер долетел до цели и угодил точно в скопление техники. Прогремел взрыв ужасной силы. Он смел 10 ботов, самоходную установку, 4 установки залпового огня и батарею минометов. Так как дотлайские силы знали о приближении брандеров, личный состав успел уйти в укрытие и понес незначительные потери. Но мощь их огня значительно упала. За брандерами последовал ракетный залп, накрывший позиции роты Тудеру, которая окончательно сломила сопротивление равитанской роты на окраине города и сосредоточилась там. Пока дотлайцы приходили в себя после удара и перегруппировывали силы, майор Деват провел разведку и нанес удар во фланг противнику. Ситуация резко изменилась. Теперь преимущество было у равитана. Они уже начали теснить врага, но тут в дело вступил резерв тысячника Эблау, танковая рота и батарея самоходных арт-установок. Бой начал разгораться с новой силой, когда Девата вызвал коронер Твилд. «Выходи из боя». «Что?» «Выходи из боя. Отступай к городу. Противник устроил настоящий штурм. Там сейчас бойня». «Господин коронер, тут тоже бойня. Огромные потери. Мы не можем отступить». «Это приказ». «Нам надо удержать то, что имеем. 8-й батальон атакован с 3 сторон. Отводи всех. Тебя прикроют с воздуха. Понял?» «Да». «Действуй и свяжись с Рингу. Согласуйте свои действия. Тебе предстоит ударить в тыл атакующим». «Есть». Отключив связь, майор от души выругался и приказал прекратить наступление. Огонь на поле боя смолкал. Солдаты прекращали стрельбу и отходили назад. Пятились с самоходки. Грузили в цуфагеры орудия, минометы, установки залпового огня. Небольшой заслон вел заградительный огонь, не позволяя противнику перейти в атаку. Над лесом, полем и северной частью города повисла густая дымовая завеса, затрудняющая обнаружение и поражение целей. Тяжелые установки работали по квадратам, не давая врагу высунуть носа. Постановщики мин выстреливали капсулы и контейнеры с противопехотными и противотанковыми минами. Поняв, что противник решил отойти, командир 1-го дотлайского батальона попробовал организовать преследование, но остановленный стеной огня и дыма отказался от своей идеи. Приказав отводить подразделение на исходный рубеж, он вызвал тысячника Эблау. «Отходите на базу», — приказал Эблау, выслушав доклад. «А город?» «В городе оставить прикрытие. У нас другие планы». Младший тысячник Титах пожал плечами. «Начальству виднее. Рассуждать нечего, надо выполнять команду». Он приказал следовать в южную часть города, где был развернут опорный пункт батальона, и отводить туда подразделение. В этот момент ему доложили, что батальон атакован с тыла. «Хочешь догадку?» «Какую?» «Как они использовали тоннели?» «Я и так знаю. Для скоростного перемещения по городу. Наверху никаких следов нахождения транспорта. Ни линий электропередачи, ни остановок, ни рельсов, ничего». «Не факт. У них, может, был иной транспорт. Но в главном ты прав. Под землей они построили транспортную сеть. И не только для города». «А для чего еще?» «Для перемещений по планете». «Это как?» «Так. Нечто среднее между пространственным коридором и контуром. Они спускались вниз и просто ныряли в переходники. А выходили там, где надо. Поэтому на поверхности нет никаких признаков коммуникаций. Железных дорог, аэродромов, трасс, шоссе. Больше чем уверен, крупнотоннажных кораблей тоже не было. Все, что надо, они перебрасывали через переходники. Поэтому тоннели такие широкие и большие. Думаю, технические тоннели еще больше. А где они? Ниже. И не подо всеми зданиями. И когда ты догадался? Только что. Как? Не знаю, сообразил. Внутренний голос подсказал? Может быть. Эй, парни, вы куда рванули? Отвод проскочили. Время, надо выходить. Мы с Антоном обернулись. Марк стоял метрах в 20 позади нас и показывал рукой на едва заметный поворот, который мы пропустили. Чё стоите? Пошли! На этот раз мы попали в точку. В смысле, в самое логово врага. Здание, в котором оказались, стояло рядом с небольшим прудом, заключенным в бетонные берега. Неподалеку стояли дотлайские машины. Боты, малые транспорты, самоходные установки. Вокруг сновали солдаты. Чуть в стороне, у большого, даже по местным меркам здания, стояли два танка. А еще дальше в центре площадки два беспилотных самолета-разведчика. Здесь были тылы дотлайских сил. «Попали», — констатировал Марк. «Точь в точь». «Слышишь?» — подтолкнул меня Антон. «Что?» «Вроде как стихла стрельба. Правда, мы отошли довольно далеко, но все равно не так сильно долбят. Кто же взял верх? Если дотлайцы, мы влипли. Следующие 10 минут мы потратили на осмотр здания. Уже привычная четырехэтажка, большие помещения, просторные коридоры, отсутствие окон, дверей и мебели. Пока осматривали здание, я рассказал Марку о своих догадках». «И что это нам даст?» «Если я прав, мы сможем попасть на Двиндер своим ходом, а там и на космодром. Это если на том материке сохранились города или здания». «Да, и если работают переходники». «То есть пока ничего конкретного», — заметил Марк. «Если найдем переходник, если поймем, как он работает и работает ли вообще, если на Двиндере есть приемный пункт, на это уйдет хрен знает сколько времени». «Все верно, но пока другого варианта я не нашел». «Попадем на космодром. А дальше?» «А дальше надо думать. Но думать быстро. За 2 дня наша рота выкошена почти полностью. Как по-твоему, сколько мы еще пробегаем под огнем? День, два?» «Можешь не агитировать», — усмехнулся Марк. «Все понимаю. Но ничего толкового в голову не лезет». Подошел Антон. «Здание чисто, а в соседних вроде сидят дотлайцы. Кто-то ходит по первым этажам». «Как они еще тоннели не обнаружили?» «Видимо, у них не было задания лезть вниз. Или просто не придали значения находке. Кто знает?» Я еще раз выглянул наружу, отметил, что народу на площади стало больше, и повернулся к парням. «Докладываем капитану». «Да. И ни слова о догадках». «Само собой». Утриван пару минут наблюдал за суетой дотлайский солдат, потом опустил бинокль и сказал стоящему рядом Блантеку: «Можно рискнуть и попробовать связаться с нашими. Передать координаты, пусть ударят». «Опасно. Наши могут не услышать, а дотлайцы, если засекут источник радиосигнала, снесут здание». «Тогда только один выход — ударить. Отвлечем внимание от второй роты». «На нас начнут охоту. Придется бегать по подвалам». «Да, но бить все равно надо. Все, нечего тянуть. Выводи всех наружу». Я стоял неподалеку от капитана и сержанта и слышал их разговор. Когда капитан отправил Блантека вниз выводить ожидающих команды солдат на первый этаж, я подошел к нему. «Господин капитан». «Что тебе, солдат?» «Вы действительно хотите нанести удар? Отсюда?» «Да». «В чем дело?» Недовольно нахмурил брови Утриван. «На первом этаже не так много удобных позиций. Придется часть людей посылать на второй и третий этажи. Когда мы ударим, нас сразу засекут. Не все успеют уйти вниз. Понесем напрасные потери». «Войны без потерь не бывает, солдат. Как там тебя?» «Шевалган». «Шевалган, ты предлагаешь сидеть и смотреть на врага? Это ведь была твоя идея — уйти в тыл. Испугался?» Я слегка прищурил глаза и посмотрел на капитана. «Этот тип берет меня на слабо или обвиняет?» «Капитан, дело не в испуге. Мы только пошумим и спалим пару машин, и все. Нас сомнут раньше, чем каждый выпустит магазин. Половина группы погибнет без толку». У Тревана мой тон не понравился. Он стиснул зубы и перекинул карабин в правую руку. «Солдат! Ты забыл условия контракта! За неповиновение я могу тебя расстрелять!» Вообще-то не стоило идти на конфликт в такой ситуации, но я не смог вынести откровенный идиотизм равитанца. Он же профи. Чего тогда ерунду порит? Да, это проще, чем шевелить извилинами. «Что?» Капитан повысил голос, тут же опомнился и перешел на яростный шепот. «Да ты в своем уме, Шевалган!» Я бросил взгляд в бок. Марк сидел у стены рядом с входом в помещение и стерег тыл. Антон стоял чуть в стороне и держал под контролем лестницу. Таким образом, мы перекрывали коридор и могли зажать равитанцев в тиски. Это была мера предосторожности на случай, если капитан Блантек или ротный сержант взбрыкнут. Мы ждали чего-то подобного и были готовы. По-настоящему опасны были только эти трое. Остальные наемники. Они могли и не встревать. «Капитан, я не трушу, а предлагаю другой план действий». В этот момент на лестнице появился ротный сержант Диммалин. За ним наемники. Сержант подошел к нам и хотел доложить, но капитан остановил его. «Погоди. Послушаем Шевалгана. Он что-то хочет предложить». Голос у Тревана слегка подрагивал. Диммалин уловил напряжение в словах командира и воззрился на меня хмурым взглядом. «Говори». «Нас 19 человек. Это 5 групп. Каждая получает конкретную цель. Танк, самоходку, бот. Бить надо из разных зданий. После удара уход вниз, в заранее определенное место. Затем новая разведка и удар. Дотлайцы, несомненно, начнут поиск и, возможно, полезут в подвалы. Но найти кого-то там сложно. Таким образом, мы начнем игру в прятки, изредка выходя на поверхность и нанося удары. Чтобы нейтрализовать нас, противнику понадобится стянуть сюда значительные силы и затратить массу времени. Вряд ли у них есть и то, и другое». Капитан еще мерил меня свирепым взглядом, потом покосился на Диммалина. «Это ты придумал, солдат?» «А что?» «Где же ты научился этому?» «В лагере». Утреван опять посмотрел на ротного сержанта. «Ваша рота ведь не доучилась, вроде 3 недели». «Ну да». «Да, а тактику боя в городе и населенных пунктах наемники проходят и то частично. В последние 2 недели обучения». Я невольно усмехнулся. «Он что, ловит меня? Вот дурак». «Я занимался дополнительно, ведь у нас были наставления и уставы». «Да, были». Подошел Блантек. Теперь все равитанцы стояли рядом, и свалить их одной очередью не составляло никакого труда при необходимости. Лучше бы ее не было. «Разведка зданий займет еще время», — отрывисто бросил капитан. «Но разве мы спешим? Слышите? Стрельба утихла. Думаю, кто-то получил приказ на отход. Возможно, и те, и другие. Так что мы можем после нанесения удара уйти обратно на северную окраину или послать разведку. Проясним ситуацию и свяжемся с нашими». Капитан еще несколько секунд мерил меня хмурым взглядом, потом сказал. «Хорошо. Твой план, солдат, я принимаю. Если он пройдет, я позабочусь о дополнительной премии для тебя и твоих друзей. Блантек, Диммалин! Распределите людей по 4 человека. Проверьте оружие и боеприпасы. Потом я поставлю задачу». Сержанты отошли, а капитан прошел в помещение и стал рассматривать улицу в бинокль. Я переглянулся с парнями. Они были на местах и не снимали пальцев со спусковых крючков. Опасность еще не прошла. В этот момент меня окликнул капитан. «Шевалган, подойди!» Я встал рядом. «Видишь танки? 2 стояли, еще 2 подошли. Это наша главная цель. Она на тебе и твоих друзьях. Машины пока без охраны. Идет загрузка боекомплекта. Удобнее ударить из здания напротив. Как раз по корме». Капитан посмотрел на меня. «Справитесь?» «Да». «Все, может, и не успеем, но 2 точно». «Пусть так». Он вроде успокоился и взял себя в руки. Но взгляд все еще был настороженным. Несомненно, при возвращении он устроит нам настоящий допрос, чтобы узнать побольше о таких инициативных наемниках. Но это будет потом. А пока надо дойти до своих. Пошли. Пора начинать. И вновь мы бежим по тоннелю, внимательно глядя по сторонам и отмечая все ниши, повороты и проемы. Антон на бегу, смахивая пот со лба, торопливо говорит. «Их надо валить». «Кого? Кого-кого? Капитана и сержантов. Они уже поняли, что мы не аборигены с Лагошета. Не факт. Подозревают точно, но за кого принимают, не знаю. Не будем торопиться. Ага. Подождем, пока нас не прижмут. Эй, говоруны, хватит болтать. Выходим. Вроде здесь. Нужное здание мы отыскали. Но в нем были дотлайцы. Шедший впереди Антон осторожно выглянул в коридор и тут же отпрянул. Обернулся к нам и показал на пальцах трое. Я про себя помянул чертей. Шуметь нельзя. А как по-тихому снять их? Подполз к Антону и осторожно выглянул наружу. Двое солдат стоят в коридоре, а третий разговаривает про радиостанции. Судя по двум угольникам на погоне, десятник. Командир отделения, охрана? Связисты? Бесшумного оружия у нас не было, не считая ножей. Но бросать их с расстояния в 8 метров рискованно. Это только в кино или в цирке гарантировано 100% поражение. В жизни убить врага броском ножа очень и очень сложно. Особенно если он не стоит на месте и упакован в бронежилет. «Не уходят, суки!» — шептал Антон. «Пост, что ли?» Сзади подполз Марк. Положил гранатомет на пол и тоже выглянул из-за угла. До начала меньше минуты. Капитан дал нам право первого удара. Тянуть нельзя. Я лихорадочно перебирал варианты, отметая один за другим. Сверху? Надо туда еще попасть. Карабинами услышат. Кулаками? Шутка. Да ладно, плюнул я. Марк, сколько тебе времени надо на прицеливание? Секунду. Антон, как они отвернутся вперед? И ножами. Марк прикроет. Не выйдет, стреляем. Все равно на улице не сразу среагирует. «Нагло!» — прошептал Антон, закидывая карабин за спину и доставая нож. Я сделал то же самое. Принял положение старта, не сводя глаз с дотлайцев. «Сейчас. Сейчас». Их десятник закончил разговор, махнул рукой, подзывая обоих, и что-то сказал. В этот момент вдалеке бабахнули очередные взрывы снарядов. Головы дотлайцев синхронно повернулись к окну. «Пора!» «Давай!» — сдавленно прошептал я, вскакивая на ноги и набирая максимальную скорость. «Стоит только одному чуть повернуть голову!» Ближний к нам дотлайц так и сделал. Оглянулся. Почуял или просто захотел посмотреть. Вид двух несущихся солдат противника с ножами в руках и перекошенными рожами произвел на него впечатление. Он шагнул назад, издал невнятный звук и начал перебрасывать автомат из-за спины на грудь. Я в прыжке ударил его ногой вниз живота, тут же махнул рукой, всаживая нож в горло его соседа. Дотлайц начал падать, увлекая меня за собой. Десятник сумел отшагнуть. Перехватил автомат, но выстрелить не успел. Я оттолкнул ствол, опять ударил ногой, схватил левой рукой за куртку и нанес 2 быстрых удара ножом в шею и под подбородок. За спиной Антон добивал других. Марк проскользнул мимо нас в комнату, на ходу забрасывая РПГ на плечо. Кассету с 3 ракетами он уже вставил в приемник. Великое дело внезапность, и стресс тоже. Могу поспорить, что мы побили рекорд бега на дистанции меньше 10 метров. И рекорд уничтожения противника голыми руками и ножами. Они даже не пикнули. А в другой обстановке могли изрешетить нас. Танки стояли прямо под окном. 2 рядом, 2 чуть дальше. Все 4 были под погрузкой. Задние люки башен откинуты, с транспортных ботов протянуты подающие ленты, по которым плыли снаряды и ракеты. Попутно машины обслуживали техники. Возле каждого танка сновали 4-5 человек. Видимо, техника недавно вышла из боя и сейчас готовилась к новым сражениям. Антон остался в коридоре, присматривая за обстановкой. Проверять другие этажи некогда, а там может быть враг. Мы с Марком готовили РПГ. Он наводил гранатомет на цель, а я держал в руках 2 кассеты, готовые вставить их в приемное гнездо. На все про все у нас 7-8 секунд. Потом комнату накроют. В голове успела проскочить мысль, что капитан сейчас от нетерпения подпрыгивает на месте. Вот-вот начнем, вот-вот. «Пуск!» — шепнул Марк, нажимая кнопку. Я закрыл глаза и широко разинул рот. Звук выстрела этого РПГ значительно тише нашего, но все равно по ушам долбит немилосердно. «Уаф! Уаф! Уаф!» — отработали ракеты. В 40 метрах на улице раздался такой взрыв, что нас едва не снесло с ног. Марк тут же перебежал к соседнему окну, а я на бегу умудрился вставить другую кассету. «Пуск!» И вновь визг ракет, огонь и дым, и новый взрыв на улице. Мы перебегали к третьему окну, когда площадь буквально взорвалась огнем. В бой вступили другие группы. Били карабины, бил пулемет, автоматические подствольные гранатометы. И наступил для дотлайцев ад. «Пуск!» — уже не прокричал, а проорал Марк. «Уаф! Шухер!» — донесся дикий выкрик Антона. «Сверху! Хатас!» — мгновение позже заорал я, видя, как в нашу сторону разворачивается пушка арт-системы на базе десантного бота. Засекли. Сделать четвертый залп Марк не успел. Мы ласточками вылетели из комнаты и тут же распластались на полу. Над нами просвистели пули. Несколько дотлайских солдат были на втором этаже здания. Услышав выстрелы гранатомета, они побежали вниз и налетели на Антона. Тот успел завалить двоих, но остальные сумели залечь на лестничном пролете и обстреливали коридор. «Уём-уэм!» — прокричал Антон, выпуская сразу две гранаты из подствольника. «Здесь сейчас целая армия будет!» Дважды повторять не пришлось. Мы проскочили коридор и успели сбежать по лестнице на первый подземный этаж, когда за спиной очень прилично бабахнуло. Пошла плясать губерния. Любой план, самый хороший и выверенный, живет до первого выстрела, до начала дела. А потом бой вносит свои коррективы, зачастую ломая все и вся. Тогда только успевай реагировать. Внезапный удар ошеломил дотлайцев и нанес им сильный урон, однако опытные бойцы быстро пришли в себя и открыли ответный огонь, а потом начали выдавливать немногочисленную группу наемников из зданий, прикрыв действия штурмовых подразделений огнем уцелевших тяжелых систем. Кто-то из ревитанцев не успел отойти после удара, кто-то попал под обстрел, несколько человек увлеклись и упустили из виду свой тыл. В назначенное время в условленное место не прибыли 3 человека. Капитан наскоро провел перекличку, заново распределил людей по группам и приказал: «Еще один удар! Потом отходим и ведем наблюдение. В бой не вступаем. Попробуем наладить связь с нашими. Что с танками?» «Это уже нам. 3 горят. Гарантированно вышли из строя. БЭКа сдетонировали. 4-й уцелел. Но к нему теперь не подойти. Они отвели всю технику с площади». 3 – неплохо. Мы подбили зенитную установку и самоходку. Правда, потеряли РПГ. У вас сколько кассет осталось?» 1. «Возьмите еще 2. Но бейте только по танку или самоходным установкам». «Рискованно. Дотлайцы сейчас все дома под контролем держат. Нарвемся. Может, имеет смысл уйти?» «Может, будете выполнять приказ?» — вспылил капитан. «1 удар и отход. Все по местам!» «Чего он на рожон лезет?» — удивлялся Антон, когда мы подземными ходами шли на исходный рубеж. «Хочет за гибель роты оправдаться», — хмыкнул Марк. «Он же положил ее всю. Уцелели 16 человек». «В этом не его вина. Роту 2 дня кидали в самое пекло. Новобранцев против превосходящих сил противника». «Но смерть он ищет точно». «Ага, для всех нас». Повторить удар не удалось. Дотлайцы увели технику с открытых площадок и выслали в прилегающие здания небольшие группы. А в небо подняли несколько ботов. При малейшем подозрении на присутствие противника с ботов открывали огонь по окнам здания, а солдаты начинали прочесывание этажей. Когда мы вылезли из подвала, нас уже ждали. 2 фигуры вынырнули из-за поворота, и только благодаря удаче мы их увидели первыми. Пара очередей, выстрел из подствольника в потолок, чтобы поразить осколками большее пространство, и нырок обратно. Пробежав пару комнат первого подземного этажа, мы заняли оборону, готовые встретить погоню. Но враг не спешил лезть вниз. На лестнице грохнул взрыв гранаты, простучали подковы ботинок, и все смолкло. Почему-то они не лезут в подвал. Интересно, только за нами не пошли или вообще не идут? Не став рисковать здесь, мы пробежали по подвалу до следующего здания. Соблюдая осторожность, выглянули в коридор. Никого. Но где-то поблизости бил пулемет. Наши? «Давай вдоль стены», — прошептал Марк. «До лестницы. Надо подняться наверх, посмотреть, что на улице происходит. Хватит в потьмах бродить». Пулемет все надрывался, и чей-то голос давал целеуказание на дотлайском. Враг рядом. Антон потянул из ножен клинок, но я отрицательно покачал головой и достал гранату. Конечно, хорошо бы сделать все тихо, но раз на раз не приходится. Здесь тихий вариант может не пройти. А давать шанс врагу на ответный удар нельзя. Нас могут зажать в здании. Несколько секунд на подготовку. Энергичная жестикуляция. Распределение задачи вперед. Марк взял на себя коридор, а мы с Антоном доползли до дверей комнаты и осторожно заглянули внутрь. И тут Я лоб в лоб столкнулся с дотлайским солдатом. Скорость человеческой реакции измеряется долями секунд. Время между посылом импульса от зрительного нерва в головной мозг и посылом из мозга в руки или ноги. У кого это время меньше, тот и смеется последним. «Ватарай!» — заорал солдат, пытаясь вскинуть автомат. «Ватарай» — что-то вроде шухер или атас. Пока он поворачивал оружие, я двинул ему кулаком в горло, схватил второй рукой за ствол оружия и рванул на себя, боднув шлемом в лицо. «Бросай, япономать!» Антон запулил гранату внутрь и вытащил вторую, последнюю. Мощный удар пришелся дотлайцу в нос. Солдат обмяк и начал падать. Я успел вытащить его за дверь, когда в комнате рванула граната. Зачем тащил, и сам не скажу. Тело действует быстрее, чем соображает мозг. Сбросив на пол безвольное тело, я упал рядом и, положив ствол на его ноги, дал очередь. Потом заглянул в комнату, еще одну, уже лишнюю. Пулеметчика взрывная волна выбросила на улицу, а помощнику осколки оторвали голову. «Молодец, Антон, чисто!» «За каким хреном ты его вытащил?» Я встал, выстрелил в лоб дотлайцу и снял с разгрузки две гранаты. По принципу действия они походили на равитанские. «Пополнить боекомплект. Держи!» Бросил одну гранату Антону. «Вы долго там?» — крикнул нам Марк. — Пошли наверх! Северную часть города и окраину леса заволокло огромной завесой серого дыма. Она достигала высоты до 50 метров, напрочь лишая возможности разглядеть, что там за ней. Рядом с завесой продолжали рваться снаряды. Судя по всему, они накрывали определенную площадь. Равитанская артиллерия вела отсекающий огонь. Бой уже стих. Видимо, обе стороны одновременно решили не класть людей в бесполезных атаках. И теперь никто не помешает дотлайцам разобраться с небольшой группой противника, зашедшей в тыл. Туговато нам будет. «Танк! В километре от нас!» — крикнул Антон. «За деревьями!» «Там же еще что-то стоит! Отсюда не вижу!» «За прудом дотлайцы! И в соседних домах тоже!» — выдал результаты наблюдения Марк. «В небе 5 ботов! Лупят по кому-то!» «Надо сваливать!» — подвел я итог минутного наблюдения. «Ничего не сделаем, только сгинем здесь!» «Совсем капитан голову потерял. Гонит людей на верную смерть. Давай вниз, а то прижмут». Словно в подтверждение слов Антона, по стене нашего здания ударила длинная очередь из пулемета. «Текаем!» Мы слетели вниз быстрее молнии, но дорога к подвалу была перекрыта. Трое или четверо дотлайцев уже забежали в коридор, и двое поднимались по лестнице. Бежавший первым Антон заметил их раньше, дал длинную очередь, отпрянул в угол и оттуда выстрелил еще раз. Я швырнул вниз гранату, перерезал лестничный пролет очередью и крикнул: «Обратно! Здесь не пройти! Давай через другое крыло!» По коридору второго этажа мы пересекли все здание и забежали в крайнее помещение. «За нами бегут!» Марк, положив РПГ, поднял карабин и выцелил кого-то в коридоре. «Надо уходить вниз! Где лестница? Дальше за поворотом!» Заработал карабин. Очередь. Еще одна. И тут же ответ. Антон встал за Марком, зарядил подствольник. «Где они?» «За аркой. Видишь?» «Нет. Дай короткую очередь». Марк выстрелил. «Понял». Антон выпустил гранату. В коридоре громко бабахнуло. Чья-то фигура вылетела из-за края арки, и Марк быстро перечеркнул ее очередью. Пока парни сбивали погоню, я выглянул за поворот, осмотрелся и осторожно пошел дальше. В торцевой части стены было большое окно с полукруглым верхом. Я выглянул в него и тут же отпрянул назад. Заскочил в комнату и подхватил лежащий гранатомет. «Ты чего?» «Под окнами установка!» «Ого!» Батальонная система залпового огня, поставленная на боте конструкция из 8 пусковых контейнеров и аппарата перезаряжения. Калибр ракет 120 мм. Залп установки способен накрыть довольно большую площадь и разрушить небольшое строение. Мощная штука. Установку охраняли 3 солдата. Они внимательно смотрели по сторонам, готовые открыть мгновенно огонь при первом подозрительном шевелении. Это тоже по нашу душу. Сейчас шарахнет. «Марк, гранатой! Антон, очередь!» «А я по установке». «Готовы?» Осторожно выглянув, Марк бросил гранату и тут же отпрянул назад. Едва грохнуло, Антон дал длинную очередь. «Не убить, так заставить залечь, не мешать!» Последним отработал я. 3 ракеты с визгом покинули гранатомет и через секунду ударили в борт установки. Взрывы еще гремели, когда мы уже летели вниз по ступенькам. Нам вслед с небольшим опозданием ударила пулеметная спарка с бота. Прозевали. Добежать до лестницы, ведущей в подвал, незамеченными не удалось. С другой стороны коридора начали стрелять. Пули летели выше и правее. Мы тут же попадали на пол и поползли к стене. «Они в комнате», — заметил врагу Фантон. «Хер с ними, уходим!» Доползя до лестницы, мы шустро слетели вниз, миновали лестничный пролет и побежали на второй подземный этаж. И опять нас никто не преследовал. Почему дотлайцы не идут вниз? Условное место встречи группы — узкий участок тоннеля, заметный со всех сторон. Пройти мимо него сложно. Рядом два отворота, глубокая ниша, закрытая металлическим щитом, и выложенный зеленым камнем круг на полу. Наверняка это что-то означает, но как понять заумные знаки сгинувших аборигенов? В назначенное время, кроме нас, сюда пришли всего 5 человек. 6 принесли с собой капитана. Едва взглянув на него, я понял, что Утриван не жилец. Правой руки как таковой не было. На ее месте короткий обрубок, укутанный блокирующей повязкой. Самое удивительное, капитан был в сознании. Впрочем, не так уж и удивительно. Обезболивающие и тонизирующие препараты, кровоостанавливающие тампоны, жгут. Если использовать все, что есть в аптечке, человек с оторванной рукой еще часок повоюет. Людей привел Блантек. Выглядел сержант сильно потрепанным. Бронежилета нет, налокотников нет, разгрузка висит на одном плече. Ремни лопнули или были срезаны осколком. Подойдя к нам, он снял шлем и вытер мокрый лоб. «Все. 7 потеряли. Дотлайцы начали зачистку. Что у вас?» «Подбили установку залпового огня. 5-6 солдат». «Неплохо. Пошли, капитан зовет». Утриван сидел на полу, прислонившись к стене. Глаза блестят, зубы сжаты, лицо бледное. «Вижу живы. Хорошо вас обучали там, в лагере. Шевалган, вы сможете вывести нас из тоннеля?» «В какую сторону?» «Обратно. На северную окраину». «Да. Но там все здания разрушены. Мы можем не выйти на поверхность». Капитан скрипнул зубами. «Верно. Тогда на западную». «Туда сейчас отходят дотлайские части. Вы не слышали? Бой наверху окончен. Поставлена дымовая завеса, открыт отсекающий огонь. Наверняка минируют все возможные пути преследования». «И что ты предлагаешь?» — более злым голосом спросил Утриван. «Сидеть здесь?» «Да. Сидите здесь, а мы проведем разведку. Найдем удобное место для выхода, вернемся». Капитан переглянулся с сержантом. Тот пожал плечами, мол, как вариант пойдет. «Моя радиостанция берет на 500 километров. Город почти в 700 километрах. Если наши действительно отходят, мы можем потерять связь». «А если выйдем сейчас наверх, потеряем жизнь», — парировал я. «Здесь тихо, спокойно. Дотлайцы почему-то не лезут в подвальные этажи. Переждем». Капитан опять покосился на сержанта, потом на наемников. 5 человек сидели и лежали на полу метров в 15 от нас. Они были вымотаны до предела. Бой, бросок по странному подземелью, 2 короткие и злые стычки, массированный огонь, смерть за спиной и сбоку, и перед глазами. И вчера то же самое. Непривыкшие к таким нагрузкам люди подошли к пределу своих возможностей. Боевую задачу выполнили до конца, но сейчас не смогли бы пройти и километра. Им, как воздух, требовался отдых, хотя бы небольшой. Наверное, капитан это понял, как понял и то, что требовать от них продолжать бой — значит, спровоцировать возможное неповиновение. «Сколько вам потребуется времени на разведку?» «Все зависит от размеров города, но, думаю, 2 часа точно». «Хорошо. Через 2 часа вы должны быть здесь. Если я окончательно выйду из строя, командование перейдет к сержанту». «Ясно». «Еще». Утриван обвел нас внимательным взглядом. «Не забывайте. Вы — наемные солдаты Равитана и должны выполнять все приказы командования». «Так точно, господин капитан!» — изобразил я стойку смирно. Перед уходом к нам подошел Блантек. «Боеприпасы есть?» «По 4-5 магазинов на каждого. Выстрелов гранатометом мало. И гранат». «Возьмите». Протянул он нам большой рюкзак, в которых обычно перевозили дополнительные боекомплекты. «Мы сняли с убитых. Выстрелов мало, но патронов достаточно». Он с мрачным выражением лица следил, как мы заполняем пустые гнезда сумок разгрузки, а потом вдруг сказал. «У капитана, кроме оторванной руки, еще осколочный ранение ног. Крупнокалиберная пуля пробила бок. Медикаменты поддержат его, но если через 7-8 часов он не ляжет на операционный стол, то умрет. Еще двое солдат ранены, правда, легко. Нам нужна связь с батальоном. Сержант, мы не хотим затянуть время, но если хочешь знать... Я взглянул ему в глаза. У нас мало шансов выбраться отсюда. Если наши ушли, мы их не сможем вызвать. А пеший 700-километровый марш займет как минимум неделю, при условии, что противник оставит город и не будет вести разведку в этом квадрате. Бланток не ответил. Молча смотрел, как мы проверяем оружие и уходим. Ему предстояло самое тяжелое — ждать. Начальник штаба сводной бригады майор Лерри Брандт докладывал коронеру Твилду результаты недавних боев на Освинте. Город атакован с двух сторон. По меньшей мере, один пехотный батальон при поддержке роты танков «Алиде». Атака отбита. Уничтожены два танка, около полусотни солдат, еще несколько систем разного уровня. Наши потери — 28 раненых и убитых. Данных по потерям техники пока нет. Противник отошел после флангового удара второго батальона. Что отбили, хорошо. А вот как прозевали подход врага, непонятно. Сделайте запрос. Есть. Что по второму обнаруженному городу? Там хуже. Противник сумел устроить засаду и встретил наши роты на подготовленных позициях, а потом атаковал вторую роту на подступах к окраине города. Подкрепление прибыло с опозданием из-за внезапных ударов вражеской авиации. В результате второй батальон понес тяжелые потери. Точнее, полностью уничтожена третья рота наемников. «Полностью?» — не поверил коронер. «Да. При отходе был подобран командир первого взвода. Его группа держала позиции на северной окраине города». «Что он говорит?» «Ничего. Лейтенант имеет тяжелые ранения и сейчас находится в коме. После первичной операции перевезут на космодром и отправят на Лагошет. Его жизнь висит на волоске. Так как поступил приказ на отход, и противник был в непосредственном соприкосновении, то полномасштабного поиска не производили. Найдено 22 трупа. Остальные, видимо, под обломками зданий. Датлайцы применили там тяжелую технику». «Они разрушали здания?» — не поверил коронер. — Не боясь похоронить все следы местной цивилизации? «Видимо, археологические изыскания их волнуют меньше, чем потери в живой силе», — ответил майор. Коронер уловил в этом намек и нахмурился. Дальше. Вторая рота из наемников-ветеранов приняла бой на опушке леса. После первого удара они отошли на окраину леса и закрепились там. Успели оборудовать позиции, подготовить оборону. К тому же их поддерживали самоходные установки. Тем не менее, после нескольких атак противника, силами до двух рот при поддержке танковой роты, наши понесли огромные потери. В строю к концу боя было около 60 человек, меньше половины. Коронер помрачнел еще больше. По сути дела, второй сводный батальон потерял боеспособность как отдельная часть. Это серьезный удар по немногочисленному контингенту равитанских сил. Неизвестно, будет ли подкрепление в ближайший месяц. Прибывшие с опозданием первая рота и батареи самоходных комплексов нанесли удар во фланг датлайцам, после чего им был передан приказ прекратить наступление и отойти. Остатки батальона были переброшены к охраняемому городу, где участвовали в контрударе. «Второго батальона больше нет», — вслух произнес коронер. «Какие потери в первой роте?» 5 убитых, 11 раненых. Из них только один тяжело». «В строю первая рота и остатки второй. Что ж, свою задачу наемники выполнили. Хотя я не думал, что они полягут так быстро. А дотла имеет здесь больше сил, чем мы предполагали». «Они получили подкрепление?» «Да, причем значительное. Придется менять тактику действий. Больше никаких разведок боем. Второй батальон пока оставить на месте. Пусть совместно с восьмым удерживает город. Если Датлай захочет атаковать еще раз, пусть». «Вряд ли они полезут на подготовленную оборону», — высказал догадку майор. «По сводкам, они сами получили хороший удар и понесли большие потери. Кроме всего прочего, 2 самолета». «А мы?» «Один». «Хорошо. Готовьте приказ. 8-й и 2-й сводные батальоны удерживают город. Авиация ведет разведку материка. При обнаружении противника в бой не вступать. Если Датлай хочет получить инициативу, пожалуйста». «Поиск в районе 2-го города проводить?» «Нет. Судя по докладам, там вряд ли кто выжил. Не стоит терять людей и технику, разыскивая мертвых. У нас пока просто нет на это сил». Лерри Брандт сделал пометку в своем компьютере. «Необходимо организовать вывоз раненых со Свинта». «Да, прикрытие будет выделено. Сделайте запрос на Лагошит. Необходимо организовать очередной сеанс связи. Я подготовлю депешу наместнику и префекту. Передадим вместе с транспортом». «Срок сеанса?» Коронер немного подумал, взглянул на календарь. «Послезавтра утром. Контрольное время 11:00». «Как так вышло, что равитанцы смогли ударить в тыл и сжечь столько техники?» «Судя по всему, они воспользовались подземными коммуникациями. Прошли из северного квартала в центр, выскочили наверх и нанесли удар». «Они рискуют ходить под землей?» — изогнул бровь Эблау. «Смелость или незнание?» «Понятия не имею», — пожал плечами помощник. «Вообще-то запрет, пришедший из центра на исследование подземелья, здорово осложнил нам работу. Наши солдаты даже не преследовали противника, когда тот уходил вниз». «Раз наложили вето, значит, на то есть причина», — сурово отозвался Тысячник. «И не стоит валить все на запрещенные маневры. Охранять надо было лучше. Ладно. Какие данные по противнику?» «Они отошли к северному городу. За пределы линии обороны не выходят». «Отлично. То, что надо. Мы как раз успеем подготовить удар». Блау довольно кивнул и развернул на экране файл, где были обозначены списки личного состава подразделений. «У них одни сутки на отдых и восстановление. Затем подготовка к операции». «Какими силами она будет проведена?» — задал вопрос помощник. «Первый и второй батальоны. Их поддержит авиация». «У нас сейчас в строю всего 3 самолета. Еще 2 требуют короткого ремонта». «Пусть 3. Мы должны нарушить их связь с Лагошетом. Пока есть вероятность наращивания сил Равитана на Меринаде, мы не сможем получить преимущество». «Оба батальона понесли значительные потери». «Знаю. Но если мы промедлим с ударом, то завтра эти потери возрастут многократно». Тысячник Эблау поднял тяжелый взгляд на помощника. «Мы обязаны сделать это. Любым способом, допуская любые потери. Вам ясно?» «Да, мой командир. Выполняйте!» «Это напоминает один из первых наших образцов маскирующей аппаратуры. Довольно примитивная технология. Как и их сканеры. Они берут объект на 20-30 километров при узконаправленном поиске». Битрай отошел от стола, на котором лежали образцы трофейной техники, и сел в кресло. «Хотя, надо признать, и Дотла, и Равитан идут в верном направлении. Через 10-12 лет они достигнут определенных успехов». «Тогда почему ваша аппаратура так странно реагирует на работу дотлайской техники? На экране их метки иногда пропадают». Битрай развел руками и посмотрел на Сергея. «Но ведь маскирующее поле она создает, пусть и не такое сильное, да вдобавок дырявое». «Ясно. Мы вас сильно отвлекли?» «Да нет», — махнул рукой профессор. «У нас как раз небольшая пауза в работе. Как успехи в обнаружении источника обрыва?» Митрай неопределенно пожал плечами. Последние дни он и его группа буквально не вылезали из лаборатории, пытаясь отыскать причину временного обрыва связи и сбоя работы контура. Кроме того, Битрая корпел над технологией создания пространственных коридоров наподобие равитанских и дотлайских. Пока безуспешно. «Вот уж где они нас обогнали, так это здесь. Мы никогда не работали в этом направлении, так что никаких изысканий не вели. Приходится наверстывать упущенное». «Понятно. Что ж...» Сергей встал. «Будем надеяться на лучшее. Мне пора». «Вы уже собрались?» «Да. Пленный выложил достаточно информации. Если все пройдет как надо, в ближайшее время мы найдем дотлайскую установку». «Ну, а мы, в свою очередь, попробуем проверить наши расчеты на практике. Возможно, к вашему возвращению будет первый результат». «Хорошо, мэм. Потому что я пока не представляю, как отыскать парней. И как их вернуть. Как бы не пришлось прибегнуть к крайнему варианту». «Это вы, «Да. о прямом контакте с колонией. Или они возвращают ребят, или, простите, профессор, я знаю ваше отношение к этому вопросу, но других способов может и не быть». Битрай нахмурился и нехотя кивнул. «Земляне готовы идти на крайние меры. А готов ли он? Трудно ответить. Даже самому себе».